Рассказ Кассарда был записан мною дословно. Как-то на совместном выступлении я спросил Михаила Михайловича, о чем он так мрачно читает? На это он мне сказал, когда я сочиняю свои рассказы, я смеюсь так, что валюсь от смеха на диван. Но раз отсмеявшись над чем-нибудь, я уже больше никогда не смеюсь. Однажды я заметил, во время чтения какого-то рассказа Зощенко против обыкновения улыбнулся. Когда он окончил, я спросил его, «А почему вы улыбнулись?» Он отвечал, «Да просто я забыл то место». У меня есть дневниковая запись о Зощенко. Сделал я ее летом 1958 года. Там я писал, «Второй раз в жизни я видел Михаила Михайловича за 4 месяца до его смерти. Я знал, что он придет на Ордынку и ждал его. Еще раньше я попросил отца дать мне одну из его книг, чтобы он написал ее лично мне. Прохладным ноябрьским вечером я стоял у ворот нашего дома и ждал приезда Зощенко. Он бывал у нас и прежде, но во дворе шел ремонт, и было очень грязно. В это же время должна была возвратиться из гостей Анна Андреевна. Она приехала раньше, и я проводил ее до дверей, потом вернулся к воротам и стал ждать дальше. Ждал я до тех пор, пока отец не вышел ко мне и не сказал, что Михаил Михайлович уже пришел. Как я его тогда не заметил, до сих пор понять не могу. Меня тогда поразило, как плохо стал Михаил Михайлович разговаривать. Слова у него выходили с трудом, как будто ему было больно их из себя выталкивать. Но общий разговор из-за этого очень затруднялся. Я весь превратился в слух. Помнится, он говорил о поэзии, точнее даже о сборнике «День поэзии». Он говорил, что почти все, что ему понравилось, принадлежало старым поэтам — Ахматовой, Пастернаку, Осиеву. Когда стали ужинать, я, до того сидевший в углу комнаты, придвинулся к столу и сел около него. Моя мать сказала ему, что я его большой поклонник и, как она выразилась, знаток. Он впервые взглянул на меня с интересом и сказал, что, если бы знал об этом, сделал бы мне на книге более теплую надпись. За ужином он ничего не пил и не ел. Тут я прерываю свою старую запись, чтобы сделать некоторые дополнения. Мать впоследствии вспоминала, что между нею и Зощенко состоялся такой краткий диалог. «Миша, почему вы ничего не едите?» «Видите ли, Ниночка, такая странная история. Мне все время кажется, что я отравлюсь». Вообще же атмосфера вечера была самая непринужденная. Я помню и такую деталь. Михаил Михайлович в Москве остановился у своего старого друга, литератора Лившица, который жил неподалеку от Ленинградского шоссе. На Ордынку Зощенко поехал на такси. В те годы машины еще свободно ездили через Красную площадь, и шофер, который его вез, ухитрился врезаться в фонарный столб неподалеку от Кремля. Но эта история всех позабавила, в ней нашли и некий политический оттенок. Зощенко едет в гости к Ахматовой и сбивает столб на Красной площади. Не провокация ли это? Возвращаюсь к своей записи. Когда Михаил Михайлович стал прощаться, я вызвался проводить его до метро. Он сначала отказывался, но когда мать поддержала просьбу, согласился. Мы вышли в мокрую и холодную весеннюю ночь. Он спросил меня, правда ли, что я так им интересуюсь. Я ответил, что он мой любимый писатель. Если время позволит, я буду писать о его творчестве. Он спросил меня, знаю ли я его повести. На что я ответил, что знаю и люблю. Те 250 метров, которые мы с ним прошли, дальше он себя провожать не позволил, промелькнули мгновенно. А я все еще говорил ему, что думаю об отдельных его вещах, задавал ему вопросы. На прощание он обещал написать мне книжку, которую вот-вот должны были выпустить, и сказал, что если я ее не достану, то он сам пришлет мне. И теперь, через несколько дней после того, как я достал эту книжку, его не стало. Ардов сидит в своем кресле в столовой, прихлебывает чай и просматривает газеты. «Послушай, — говорю я ему, — сегодня 22 июля, ровно год со дня смерти Зощенко. В приличной стране уже начало бы выходить полное собрание сочинений». «В приличной стране, — отзывается отец, — в приличной стране он был бы еще жив». Глава 15. «Анна Андреевна, вы помните? На Гороховой у мадам Жерар. Всего 5 рублей. А какие барышни? Вы помните?» «Лев Вениаминович, но откуда я могу это помнить?» — отвечает Ахматова, едва сдерживая смех. «Разговор этот происходит у нас в столовой. Присутствует старый друг моего отца, Лев Никулин, его жена, все мы и Ахматова. Лев Вениаминович явился на веселе и вдруг пустился в воспоминания о злачных местах старого Петербурга. А так как под рукой никого из петербуржцев не оказалось, Никулин свою речь адресовал Ахматовой.